И после, гладко причесанная, будто и не спала весь последний час между ночными электричками, Таня идет домой за переезд. Свет лампочки подрагивает на спирали кипятильника. Еще 8 месяцев. 8 месяцев, и я попробую снова, твердит себе Таня и переводит взгляд на мамино лицо. Под пергаментом щек ходят желваки. Через 8 месяцев снова будет май. Солнце отогреет мамину уставшую от стояния перед доской поясницу. Руки испишутся от замечаний и заостренных колов в дневниках. И, выдохнув после годовых контрольных, мама снова поверит в Таню. Соберет свою клетчатую сумку, но вместо ученических тетрадей возьмет всего одну – Танину. И они поедут на Васильевский остров и будут сидеть на гранитной скамейке перед желтым зданием университета. И Таня будет скороговоркой повторять абзацы из учебника, а мама шлепать ее по руке за каждую оговорку или заминку. Только заминок и оговорок в этом новом блистательном мае будет куда меньше. Таня войдет в университетский двор чистенькой выглаженной первокурсницей, и мама выбросит в него с размаху, перекинувшись через перила моста лейтенанта Шмидта, и толстую тетрадь, и кипятильник, и выдернутую позорную страничку из Таниной трудовой книжки. «Раз за спасибо работаешь!» Голос над ухом вырывает Таню из оцепенения. Мама уже стоит перед ней. «Стало быть, ищешь муженька? Или кто за твое житье-бытье платить будет? За водолазки новые, заграничные!» Таня зажмуривается и чувствует, как ворот заграничной водолазки впивается в покрасневшую от стыда шею. «Ты сама же ее всучила мне. Сама хвасталась, как бегала за ней, как выменила на что-то у бортпроводницы, которая у Антиповых на лето веранду снимала. Выменила, выторговала. Сама же, сама!» Горит у Тани на губах. Но она только сильнее жмурится. Маме ведь так важно, чтобы Таня оставалась Таней. С прямым пробором и вычищенными до бела ногтями, с прозрачным от зубрежки взглядом и в польской водолазке, какую никто больше не сумеет достать. «Так что насчет муженька? Не ищешь? Стало быть, и улыбаешься за спасибо. А то смотри, в Подоле принесешь. И я тебя!» И мама кивает на кипятильник, еще включенный в розетку, раскаленный и белый, как кость. Мама ставит одну в другую суповые тарелки, пустую со своего места и полную, которая предназначалась Тане. Ржаная краюшка падает в золотистый бульон и размокает бурым плевком. К горлу подкатывает тошнота. Таня сглатывает ее и встает из-за стола. «Ничего ты мне не сделаешь, мамочка. Да и не за что», — говорит Таня тихим, но твердым голосом и выдергивает кипятильник из розетки. Таня лежит, натянув одеяло так, что колючие шерстинки щекочут нос. Красные пятна плывут перед глазами, и Таня чувствует, как утекает в сон. В тревожный сон, где она стоит перед трильяжем в маминой спальне и аккуратно снимает бигуди. Металл жжет пальцы, и Таня ойкает и хватается за мочку уха. И пока она расправляет светлые кудряшки у висков, за спиной вырастает мама. Черные брови сведены в линию, будто через лоб чиркнули сажей. Таня сдергивает бигуди одну за другой. Внутри все сжимается. «Ты опаздываешь. Нам еще нужно пройтись по билетам. И смотри, не провались сегодня». Мама поднимает руку и сжимает Танины пальцы вокруг раскаленной бигуди. Таня шипит и вырывается, но мама держит крепко и повторяет. «Не провались. Не вздумай. Не провались». Таня зажмуривается и видит перед собой то ли пульсирующие красные круги света, то ли пальцы указательные и большой, тоже красные, обожженные. Пальцы ее становятся меньше и меньше, пока не усыхают до детской ручонки. Тане снова 5. Она стоит на коленях. Циновка холодит ноги без чулок. Где-то в вышине над Таней она пытается подглядеть, насколько высоко, как до покачивающихся вершин сосен, как до чешуйчатого купола Казанской церкви. Где-то там, икона Божьей Матери. У нее грустное желтое лицо, отчего Тане она кажется больной, безнадежно больной или даже мертвой. От этих мыслей Таня не может разобрать, ей страшно до чертиков и хочется плакать. Таня хочет взглянуть на святой лик, но по затылку прилетает звонкий бам. «Опусти голову и молись!» — скрижещет мама. «Чтоб я слышала, молись! Пусть Боженька вернет мою хорошую девочку!» Таня опускает голову и силится читать молитву, но губы не слушаются. Таня еле-еле ворочает ими, и слезы наполняют ее глаза. Сейчас она ударит, снова ударит, а губы — будто два дохлых червяка. Таня вцепляется в них, пытаясь добраться до языка, и не понимает, а есть ли все еще язык во рту, или мама вырвала его, как грозилась, оторвала за хамство, загадки и слова. Таня просыпается и вздрагивает от воспоминания, трогает губы и мягкий влажный язык за ними, оттягивает манжет на пижаме. Тонкие коричневые полоски от кипятильника еще заметны на внутренней стороне руки. Тот вступительный она не сдала. Не сдала и вечером получила. Таня кутается в одеяло и поворачивается на другой бок. И слышит, как мама тихонько толкает дверь. Листок бумаги между дверью и косяком планирует на пол. Мама не замечает его и тихо стоит на пороге. Таня видит из-под ресниц ее тонкий силуэт, что Божья Матерь с иконы в красном углу. Мама подходит к изголовью, и Таня жмурится, чтобы не выдать себя. Запах пудры и фиалок, мамино любимое цветочное мыло. «Тата!» — зовет мама. Мама уже не сердится, вся сердитость ее остыла, когда остыл выключенный кипятильник.